Андре Моруа, «Ариэль». Роман из жизни Шелли и Байрона. Перевод с французского. Москва, Ленинград. Издательство «Петроград». 1925 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Эпиграф. Я возвратился в тот сад любви, где росло много прекрасных цветов. Там я увидел одни лишь могилы. Вильям Блэк. Предисловие автора. Настоящая книга, по намерению автора, является скорее произведением романиста, чем историка или критика. Без сомнения, все факты, изложенные в ней, соответствуют истине, и автор не позволил себе вложить в уста Шелли хоть одну фразу или приписать ему хоть одну мысль, которые не были бы указаны в мемуарах его друзей, в его письмах, в его поэмах. Но он старался расположить эти элементы действительности в таком порядке, чтобы они производили впечатление постепенного раскрытия, естественного возрастания, то впечатление, которое свойственно, собственно, роману. Пусть читатель не ищет здесь ни эрудиции, ни новых разоблачений, и если история сентиментального воспитания его не привлекает, то ему нет надобности читать эту маленькую книгу. Кто пожелал бы сравнить и сопоставить этот рассказ с тем, что изложено у других, найдет в конце список доступных источников. Андре Моруа.